Линдберг ответил без паузы, но понизив голос. «На людях я не смею показать вам то, что изобразил на мне док Форест». «Ага, так вы его знаете», — сказала Алиса. «Разумеется». «Я-то думал, вы тоже». «Я знаю только его работы», — ответила Алиса. «Вижу, вы неплохо разбираетесь в татуировках», — сказал Линдберг. Его интересы и радостное возбуждение делались сильнее с каждой фразой. «Спрячьте, пожалуйста, вашу рыбину», — сказала Алиса. «Если у вас есть немного времени, у меня есть комната и оборудование». Потом Джек долго жалел, что мама не выучила. «Как будет по-шведски «спрячьте, пожалуйста, вашу рыбину»?» Торстен поднялся с ними в номер. Алиса показала ему трафареты и принялась собирать машину. «Зря. Торстен Линдберг был настоящий ценитель. И не выбирал татуировки с бухты-барахты». Для начала гусь настоял на том, чтобы показать Алисе все свои татуировки, даже те, что на заднице. «Не надо при Джеке», — сказала была Алиса, но Торстен заверил ее, что все его татуировки вполне можно показывать детям. На самом деле, как решил Джек, мама не хотела, чтобы он увидел саму задницу Торстена. Но тот был худой, так что зрелище оказалось не страшное, как и сама татуировка. На левой ягодице красовался глаз, косо смотрящий на щель между ягодицами, а на правой — красные губы, словно отпечаток свежего поцелуя. «Отличная работа», — сказала Алиса укоризненным тоном. И Линдберг немедленно снова надел штаны. У него были и другие татуировки. Много татуировок. На людях бухгалтеры всегда появляются застегнутыми на все пуговицы, так что коллеги Торстена могли и не догадываться, что он весь покрыт татуировками, не говоря уже о глазе на заднице. Среди них была работа Татуэля. Алиса сразу ее узнала. Стандартная обнаженная девушка с изогнутой линией лобковых волос. Правда, что-то в ней отличало ее от прочих, но мама не дала Джеку разглядеть. А также работа Тату Петера из Амстердама и Герберта Гофмана из Гамбурга. Все это были отличные татуировки. Но работа дока Фореста выделялась даже на их фоне. На узкой вогнутой груди Линдберга шел под всеми парусами клипер с тремя высоченными мачтами, а из-под воды на него нападал морской змей. Голова чудовища размером с главный парус судна восставала из воды перед носом со стороны левого борта, а кончик хвоста торчал за кормой со стороны правого. Всякому было ясно, кораблю не спастись. Тут Алиса сказала, что док Форест должно быть матрос. С ее точки зрения, корабль на груди Линдберга даже лучше, чем судно с вымпелом «Возвращаюсь домой» на груди у покойного Чарли Сноу. Линдберг знал, где живет док, и вызывался отвезти Джека и Алису к нему, а на завтра он выберет себе татуировку от Алисы. «Я склоняюсь к Иерихонской розе. Только обещайте, пусть это будет, так сказать, персональная версия только для меня», — застенчиво сказал он. «Но еще бы. Такая татуировка должна быть у любого знатока», — ответила Алиса. Но Линдберг словно бы еще не решился. Он вообще любил не решаться и беспокоиться. Наверное, потому и был такой худой, от волнения, а не от каких-то особенностей обмена веществ. Он беспокоился, как Алисе живется в гранд-отеле, особенно о Джеке. «Даже в условиях нашей шведской зимы мальчику нужно бывать на воздухе», — сказал он и поинтересовался, умеет ли Джек кататься на коньках. «Хотя они и из Канады», — ответила Алиса, — «Джек кататься не умеет». Ну, Торстен знал, как этому помочь. Его жена каждый день катается на коньках на озере Мелорен. Ей ничего не стоит научить Джека. Если Алису и обеспокоило столь быстрое и неожиданное предложение, она не подала виду. А если бы и подала, Джек бы этого не заметил, так как в момент разговора находился в уборной. У него жутко заболел живот. Не иначе переел за завтраком. Так что всю беседу про коньки он пропустил, а когда вернулся из туалета, выяснил, что вопрос с его пребыванием на свежем воздухе решен положительно и даже составлено расписание катаний. Не удивило 4-летнего Джека и то, что мама говорила о жене Линдберга, словно 100 лет с ней знакома. «Она полная противоположность Торстена. Он худ, а она — вылитый гренадер», — сказала Джеку мама. И еще заводила. «Ее пусти петь в пивную, и все будут повторять за ней хором». А еще мама сказала, что госпожа Линдберг не будет делать себе татуировок. Ей достаточно тех, что на теле ее мужа. Госпожа Линдберг по имени Агнета и вправду оказалась большой и широкоплечей. В ее свитер легко поместились бы 2 Алисы. Как и обещал Торстен, она взяла Джека кататься на коньках на озеро Мелорен. Джек отметил, что госпожа Линдберг предпочитает, чтобы ее называли по девичьей фамилии Нильсон. «В самом деле, любой скажет, что Агнетта Нильсен звучит лучше, чем Агнетта Линдберг», — сказала Алиса сыну, и больше они об этом не говорили. Джек был поражен, как хорошо катается такая крупная женщина. Правда, она довольно быстро выдыхалась, и Джеку это не очень нравилось. Человек, который якобы катается на коньках каждый день, не может выдыхаться так быстро. Джек далее узнал, что персональная версия «Иерихонской розы» для Торстена работа долгая. Дня на три. Ведь он все время должен быть в конторе. Одно только нанесение трафарета займет 4 часа, а закраска укромно спрятанных половых губ столь сложна, что может потребоваться и 4-й день. Жаль, что мама не дала Джеку посмотреть на эту татуировку. Если бы мальчик увидел своими глазами, что именно имел в виду Линдберг, когда просил Алису сделать ему персональную розу, он, наверное, понял бы, что еще многое, очень многое в его мире на самом деле не то, чем оно кажется. Мэлорен — огромное пресноводное озеро. Оно сливается с Балтийским морем прямо в старом городе Стокгольма, вместе под названием Слюссен. Когда идет не слишком сильный снег, лучшего места для катания на коньках не придумаешь. Несмотря на историю с падением под лед в Кастельгравене, Джек не испытывал страха, ступая на поверхность озера Мэлорен. Он знал, что если лед не трескается под Агнеттой, его он и подавно выдержит. Когда они катались, Агнетта брала его за руку, так же крепко и уверенно, как Лотти. Джек учился останавливаться и поворачивать, и даже ехать спиной вперед, а Алиса тем временем выводила на правой лопатке Торстена и иерихонскую розу. Мама сказала Джеку, что Торстен поворачивается к Агнетте спиной, когда спит, и лежит на левом боку, так что отныне по утрам, просыпаясь, она первым делом будет видеть влагалище, упрятанное в цветочный бутон. Когда Джек стал старше, ему это показалось странным. Разве женщине может быть приятно просыпаться и первым делом видеть подобное? Но, подумал он, татуировки же вообще не для всех. И если бы в мире не было таких, как Торстен Линдберг и его жена, маме Джека никогда бы не удалось стать дочуркой Алисы, знаменитой на весь свет. Закончив иерихонскую розу для Линдберга, Алиса и Джек отправились вместе с ним к доку Форесту. Жил он в самой обыкновенной квартире, а вот трафареты, которыми были заклеены все стены в его доме, были самые, что ни на есть, необыкновенные. Алиса не скрывала своего восхищения и доком, и его работой. Сам док был небольшого роста, крепко сложенный, с длинными руками, аккуратно подстриженный бородкой и большими бакенбардами, светловолосый, с блестящими, часто моргающими глазами. В самом деле, когда-то он плавал матросом, а свою первую татуировку сделал у тату Петера в Амстердаме.